Мухин. Что-что? Они хотят рвануть Северную АЭС? П. Я не сказал «хотят». Я сказал «могут». Мухин. Фигня. Не смогут. П. А почему? Мухин. Ну, там же охрана и все такое. Это же АЭС, а не бензоколонка. П. А вы уверены, что атомные электростанции в России охраняются лучше, чем бензоколонки? Перегудов. Помолчи, Олег. Продолжайте, мистер Струде. П. Генрих, док. Просто Генрих. В этом и заключается наша задача – проверить, как в действительности охраняются атомные электростанции, а в частности, Северная АЭС. Я думаю, все вы уже поняли, что сделать это можно единственным способом, а именно – захватить станцию. Или, по крайней мере, попытаться ее захватить. Если охрана на должном уровне, и нам не удастся это сделать, я с чистой совестью доложу совету директоров КТК, что об этом можно не беспокоиться. Если же удастся, мы задокументируем все свои действия и передадим эти материалы руководству консорциума или даже в прессу. Это уж точно заставит российское руководство пошевелиться и навести порядок с охраной своих АЭС и других стратегических объектов. Хохлов. И снова Россия будет в говне. П. Лучше в говне, чем в огне. Вы не согласны со мной? Пастухов. Он согласен. П. А вы? Пастухов. Я тоже. П. Теперь вы знаете все. Ваша задача – проникнуть на территорию Северной АЭС, нейтрализовать охрану, заложить взрывчатку и взрыватели в наиболее уязвимых точках, главный щит управления, система охлаждения реактора и так далее. Пастухов. Взрывчатка условная? П. Нет. Самая настоящая. Это принципиальный момент. Все должно быть так, как может быть в жизни. Доставить взрывчатку на Кольский полуостров, а затем на территорию станции – одна из самых сложных задач операции. Наш эксперимент не будет убедительным, если мы этого не сделаем. Пастухов. Взрыватели тоже настоящие? П. Нет, но очень похожие на настоящие. Совет директоров КТК принял решение финансировать эту операцию и все подготовительные работы. Вы получите по 100 тысяч долларов аванса. Если сумеете захватить станцию, еще по 100. Я помню, Серж, ваши правила все сразу, наличными и вперед, но мне не удалось настоять на этом варианте. И настаивать на нем не было, согласитесь, никаких оснований. Вы же не можете гарантировать, что захват удастся, правильно? Пастухов. Почему бы руководителям консорциума не обратиться к правительству России с официальной просьбой провести такую проверку? Будет выделено спецподразделение, они сделают все, что надо. П. Мы думали об этом. Ничего не получится. Москва не пойдет на это. А если даже пойдет, то это будет обыкновенная показуха, имеющая целью продемонстрировать нам, что охрана стратегических объектов находится на самом высоком уровне. Вопрос об исполнителях также принципиален, как и вопрос о взрывчатке. Наша акция должна показать, что террористы смогут найти в России не только взрывчатку, но и профессионалов, которым по силам выполнение этой задачи. А такие профессионалы есть. Вы не исключение. Немало бывших спецназовцев с опытом Афганистана и Чечни ушли из армии и вынуждены промышлять мелкой торговлей или работать на криминал. А теперь, вероятно, вы захотите обсудить мое предложение между собой и без моего присутствия. Я угадал? Пастухов. Да. Погуляйте с полчасика по русской природе, а мы посидим на бережку. Мухин. Можно потолковать и здесь. Пастухов. Здесь жарко, а на берегу вода, кувшинки, мальки плещутся, и иногда приходят умные мысли. Продолжение записи 17:40. Пастухов. Проходите, Генрих. наливайте себе кофе. Ваша Люси сварила его по какому-то французскому рецепту. П. Вы обсудили мое предложение? Пастухов. Да. П. Вы его принимаете? Пастухов. Нет. П. Нет? Почему? Настаиваете на своем принципе все сразу наличными и вперед? Пастухов. Дело совсем не в этом. Вы предложили справедливую систему оплаты. Дело в другом. Сколько человек в охране станции? П. Около 30. Злотников. Ну, не так, чтобы много. Пастухов. Как вооружены? П. Я навел справки. Автоматы Калашникова, табельные пистолеты Макарова и т.т. Пастухов. Вот вам и ответ. Будет стрельба. Во всяком случае, очень не исключена. Значит, либо им придется убивать нас, либо нам их. А они нормальные служивые люди. И кто же нам потом простит этот проверочный захват станции, если мы убьем или даже раним хотя бы одного человека?